Это письмо было написано Булгакову после очередных нападок на его творчество, сотен отрицательных и злых рецензий. Теплое письмо Дунаевского, истинно творческого человека, полное уважения трудов Михаила Афанасьевича, действительно стало для него источником вдохновения в работе над либретто и, несомненно, над последним и главным романом в его жизни. 21.01.1939 года Булгаков ответил Дунаевскому. «Получил ваше письмо, дорогой Исаак Осипович. Оно вселяет бодрость и надежду. Извините, что пишу коротко и как-то хрипло, отрывисто. Не здоровится. Колючий озноб и мысли разбегаются. Руку жму крепко, лучшие пожелания посылаю. Ваш М. Булгаков». Обычно в болезненном и усталом состоянии Булгаков диктовал письма жене, а тут, ввиду важности вопроса и особенного уважительного отношения к композитору, сам взялся за перо, написал коротко, но сам. Михаил Афанасьевич скрупулезно трудился над рассказом Мопассана, не упуская в либретто даже деталей сюжета, так же, как и над инсценировкой «Мертвых душ», без страха перед цензурой. Была сохранена и роль Кюре. «Не делайте большие глаза», — говорил он оппонентам, упрекавшим его в переделке «Мертвых душ», из повести в пьесу, рассказа Мопассана в оперу. Композитор, получив первый акт, писал Булгакову 18 января 1938 года. «Считаю первый акт нашей оперы с текстуальной и драматической стороны шедевром. Надо и мне теперь подтягиваться к вам. Пусть отсутствие музыки не мешает вашему прекрасному вдохновению. Друг мой дорогой и талантливый, ни секунды не думайте обо мне иначе, как о человеке, беспредельно любящем свое будущее детище. Я уже говорил вам, что мне шутить в мои 39 лет поздновато, скидок себе не допускаю, а потому товар хочу показать самого высокого класса. Имею я право на длительную подготовку станка? Мне кажется, что да. Крепко жму вашу руку и желаю действовать и дальше, как в первой картине. Я ее много раз читал среди друзей. Фурор! Знай наших!» Письмо от композитора весьма обнадеживало Булгакова. Елена Сергеевна записала в дневнике 24 января 1939 года. «И сегодня, и вообще последние дни Миша диктует Рошель. Но, будучи человеком битым и проницательным, Булгаков все-таки побаивался, что на Дунаевского, обласканного властями, может повлиять политическая конъюнктура. Он побоится потерять славу, добиться которой было очень нелегко. Конец 30-х годов был самым счастливым в судьбе композитора. Всюду пели его песни из кинофильмов «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга». Первым из советских композиторов он был награжден орденом. По Волге начал курсировать пароход композитор Дунаевский. Булгаков писал соавтору: «Дорогой Исаак Осипович, при этом письме третья картина Рошели. На днях, во время бессонницы, было мне видение, а именно, появился Петр I и многозначительно сказал: „Время подобно железу, которое, ежели остынет, пишите, пишите“». Однако все попытки и старания Булгакова зажечь Дуню, как ласково прозвали его друзья с подачи Леонида Утесова, не давали ощутимого результата. Лишь через месяц Дунаевский заехал к Булгакову, который, однако, к их работе уже был настроен пессимистически, поэтому встретил композитора хмуро. В голосе Михаила Афанасьевича звучали недоумение и печаль, особенно после слов Дунаевского о том, что, судя по газетам, Франция ведет себя плохо. Булгаков понял эти слова так, что, по мнению Дунаевского, их опера не пройдет цензуру. А Дунаевскому было стыдно за свое поведение, ведь он еще ничего не написал. Елена Сергеевна сделала вид, что не замечает разлада между соавторами, шутила, накрывала на стол. Для успокоения Михаила Афанасьевича Дунаевский в его присутствии начал работать над тремя картинами Рошели, но было видно, что делал он это через силу и вяло. Играет наметку канкана и вдруг оживает. Музыка ему нравится, и в это время Булгаковым кажется, что он забыл о газетных выпадах против Франции. Елена Сергеевна записала: «Миша охотно принимает те поправки, что предлагает Дунаевский, чтобы не стеснять и не затруднять музыкальную сторону». Но все же было ясно, что настоящей совместной работы не будет. Дунаевский вновь надолго исчез. Булгаков приступил к правке романа «Мастер и Маргарита». По существу в работе с Дунаевским была поставлена точка, но Булгаков, связанный договором с Большим театром, нашел силы и время закончить либретто оперы и послал Дунаевскому краткое письмо. «Дорогой Исаак Осипович, посылаю при этом четвертую и пятую картины Рошели. Привет, М. Булгаков». Елена Сергеевна приложила к письму свою приписку –